Глава вторая. Встреча. Ровно через 15 минут в дверь уверенно постучались, и вошел мистер Хорт. «Мисс Хоббс, все собрались в столовой и ожидают лишь вас», — вежливо проговорил мужчина. Я сделала знак рукой, что готова, и направилась следом за дворецким. С каждым шагом сердце стучало все громче. Ноги подкашивались, руки тряслись. Я понимала, что если так пойдет, я просто опозорюсь. Возле двери Хорт повернулся ко мне, и впервые на его суровом и непроницаемом лице появилось нечто похожее на улыбку. «Смелее, маленькая мисс. Вы сильнее их». Я вздрогнула, благодарно посмотрела на мужчину и кивнула ему. «Да, я готова». Сердцебиение стало спокойнее, осанка выровнялась. На лице появилась маска безразличия и холодности. Я смело шагнула через порог навстречу своему прошлому и страхам. Надеюсь, тоже прошлым. Столовая почти не изменилась. Просторная, все отделано деревом. Дубовый стол с удобным кожаным креслом у большого окна, где любила сидеть бабушка. Впрочем, она и сейчас в нем сидела, с улыбкой глядя на меня. Справа от нее отчим. Он почти не изменился. Все такая же мощная фигура. В черных волосах появилось больше седины. На круглом волевом лице выделялись раскосые серые глаза, в которых всегда сквозили холод и пустота. Лишь изредка, когда он смотрел на мою сестру, там появлялось нечто похожее на симпатию. Сейчас же на его лице выражались неприязнь и презрение. Рядом с ним сидела мама. Мама. Как много всего в этом слове. А для меня слишком мало. Ее мне заменила бабушка. Наверное, поэтому у меня ничего не дрогнуло внутри, когда она посмотрела на меня своими прозрачно-голубыми глазами, в которых не было видно ни единой эмоции. Белые, как у меня, волосы уложены в аккуратную прическу. И так узкое лицо, кажется, стало еще более угловатым и усохшим. Фигура у нее всегда была чуть полноватой. Это не изменилось. И вот мой взгляд упирается в мою дорогую сестренку Миру. Девушка стала просто красавицей. Светлые волосы, отливающие золотом, красиво струились по спине. Лишь вокруг головы уложена замысловатая косичка. Кукольное личико, на котором выделяются большие серые глаза в обрамлении пушистых ресниц. Аккуратный носик, пухлые розовые губки, которые сейчас кривились в недовольстве. Точёная фигурка, облаченная в белоснежный брючный костюм. Леди. Красивая. С другой стороны, по левую руку место пустовало, а рядом с ним сидел худой, среднего роста мужчина с залысинами на голове. Волевое лицо, острый взгляд карих глаз, модная бородка и деловой костюм довершали образ нотариуса. Бабушка рассказывала про него, так что я знала, как он выглядит. «Дорогая, проходи и садись», — она указала мне на стул рядом с собой. «Спасибо», — улыбнулась я. «Мисс Хоббс?» При моем появлении мужчина поднялся. «Да, мистер...» «Мистер Халлиш». Я села со стороны нотариуса, но не рядом, а поодаль, чтобы видеть всех присутствующих. «Я не понимаю, для чего здесь нужно это?» Мира все же не удержалась от оскорбления. «Мира, советую тебе помолчать». Голос бабули стал тверже стали. «У нее нет прав, нет силы, ее нет в нашем клане», четко произнес отчим, надеясь задеть меня этим. Но зря. «Дорогая, не могла бы ты...» Не скрывая улыбки, обратилась ко мне бабушка. Я плавно поднялась и выпустила магию. Снежные хлопья закружили по комнате, постепенно закручиваясь в спираль. Завыл ветер, стало холодать, и когда зубы нотариуса стали отбивать дробь, я прекратила демонстрацию. «Амелия?» — слабым каким-то скрипучим голосом спросила мать. Впервые в ее глазах что-то промелькнуло, кроме пустоты. «Может, радость?» Я не поняла, это быстро исчезло. «Да, я Амелия Хоббс. Когда-то Винтер», — холодно произнесла я. «И я также имею право здесь присутствовать». «Ты не Винтер», — поднимаясь, прошипел Роберт. «Ты не прошла инициацию и уехала из клана. Ты не имеешь тут никаких прав. Я не успела ответить, вместо меня это сделала бабушка. «Это могу решать только я. Или ты стал главой клана?» Под строгим взглядом отчим стушевался. «Амелия является членом клана. Она обрела силу стужи. Однако это произошло вне клана, так что внучка является свободным магом и не попадает под законы клана». Вытянувшиеся лица родственников стали для меня бальзамом на душу. Особенно радовал Роберт. Тому с трудом удавалось подавить удивление и улыбнуться. «Амелия будет гостить тут столько, сколько захочет», — продолжила Ба. «Дорогая, все твои права в клане восстановлены. Ты можешь пользоваться всем, что принадлежит нам. В реестровую книгу ты внесена». Вот это стало для меня сюрпризом. И пока не знаю, хорошим или не очень. К тому же я решила объявить смотрины. «Что?» Я не удержалась от возгласа и осознала, что меня сюда заманили не просто так. «Снежных магов становится все меньше. Мы переговорили с главами остальных кланов и приняли решение устроить смотрины. В течение недели в город съедутся потенциальные женихи. Конечно, никого не заставляют выходить замуж, но присмотреться к мужчинам стоит». Мысленно взвыв, я постаралась улыбнуться. Показывать свои истинные чувства сейчас точно не стоит. Но позже обязательно обсужу этот вопрос с бабулей. Хитрая интриганка. Остаток обеда прошел тихо. Милые родственнички скалились в мою сторону, но предпочитали молчать в присутствии Ба. Думаю, мы еще не раз столкнемся словесно. «Дорогая, загляни ко мне через полчаса», — попросила бабуля в конце трапезы. «Я не позволю тебе ничего получить, сестренка. Зря ты вернулась», — прошипела Мира. Роберт лишь странно улыбался. Явно уже придумал гадость. Мать смотрела в окно, мысленно пребывая далеко от всех этих дрязг. Я ей даже завидовала. «Да, я тоже рада вас всех видеть», — произнесла я и ушла к себе. Да, первая семейная встреча прошла на ура. Ничего не скажешь. Я ехала сюда, чтобы просто пообщаться с бабушкой, и оказалась в ловушке. Мало того, выпуск новой коллекции мне придется контролировать отсюда. «Так, что за фокус со смотринами?» Первое, что спросила, когда зашла в кабинет Ба. «Может, ты сначала обнимешь меня?» Я подошла, обняла ее и замолчала. «Духи, кто бы знал, как приятно!» «И все же ты не ответила на вопрос», — напомнила ей. «Лия, тебе 25, и ты до сих пор не замужем. Твою сестру тоже не мешает отдать за кого-нибудь. Да и в остальных кланах много незамужних девушек. Так почему бы не устроить ваши судьбы?» «Я не намерена в ближайшее время выходить замуж. Ты об этом прекрасно знаешь». «А вдруг тут найдется тот, кто растопит твое сердце?» «Не стоит рубить сгоряча. Поверь, соберется много интересных мужчин». «Надеюсь, жить они будут не у нас?» «Только двое. Мы распределили всех по кланам, иначе было бы некрасиво». Мысленно застонав, я прокляла тот день, когда вообще согласилась сюда приехать. Но отступать было поздно. «Амелия, спокойно», — улыбнулась бабушка, глядя на мою реакцию. «Сейчас твоя задача — просто отдыхать и наслаждаться природой». «И на том спасибо», — поблагодарила я, вставая. «Пойду немного проветрюсь». Бабушка проводила меня задумчивым взглядом, но ничего не сказала. Я понимала, что сейчас не стоит находиться дома, поэтому вызвала такси и попросила отвезти меня в бар. Желательно, не самый популярный. Общаться с людьми совсем не хотелось. Таксист оказался понятливым, и в скором времени я уже заходила во вполне приличное заведение, в котором царил полумрак. Народу действительно было немного, и я выбрала место в самом углу, где меня сложно разглядеть. Заказав вина и сырную нарезку, стала изучать публику. Наш город насчитывал около 30 тысяч населения. Многие не знали друг друга. «Леди Хоббс?» — послышался спокойный голос мистера Халиша. «Разрешите присесть?» «Конечно». Я была удивлена встрече с нотариусом, да еще и в этом месте. «Могу я задать несколько вопросов?» Поинтересовалась я у нотариуса, пока была возможность. «Конечно. Я бы удивился, если бы у вас они не возникли». «Раз я снова член клана, то обязана использовать фамилию родных? Нет. По сути, у вас теперь двойная фамилия. Хоббс Винтер. Хоббс впереди? Я усмехнулась такому повороту. Да, и на это есть причины. Так как вы свободная снежная ведьма, то имеете право организовать свой клан. Простите? Новость стала для меня шокирующей. Да, вы не ослышались. По закону вы имеете право на наследство Винтеров, в том числе и распоряжение денежными средствами. Бабушка открыла для вас специальный счет и откладывала туда средства, так что вы еще и довольно богаты. Также вы, как Хоббс, имеете право организовать свой клан и принять в него тех, кого пожелаете. Но хочу напомнить, что быть главной — большая ответственность, так что не стоит сразу же бросаться в авантюры. Если я больше вам не нужен, то, пожалуй, вернусь домой. Спасибо за разъяснение. Поблагодарила его. Мне необходимо все обдумать. Нотариус откланялся, а я попросила еще вина. Голова раскалывалась от полученной информации. Конечно, по договоренности с бабушкой я занималась некоторыми делами клана. Разбирала бумаги и отчеты, но это была малая часть из того, что делала сама Ба. Хотя мне дополнительно присылали учебники, давали задания и многое другое. Мир уже готовили к роли наследницы все то время, что я отсутствовала. Ведь никто не должен подозревать, что у клана нет наследника, и он теряет свои позиции. Только достойна ли она этого места? Из письма бабушки я поняла, что на младшую внучку она больших надежд не возлагала. Отчиму я бы тоже особо доверять не стала. Уж очень скользкий тип. Мама, мне сложно так ее называть. Когда погиб отец, мне было 3. В одной из шахт произошел обвал, и его не смогли спасти. После его смерти мама стала словно тень, и мною занимались няньки. Правда, через год появился Роберт, а затем родилась Мира. Ей досталась вся любовь родителей. Да, в какой-то мере я завидовала тому, чего была лишена сама. Однако благодаря такому отстраненному отношению к себе я смогла стать крепче, сильнее и самостоятельнее. Меня больше заинтересовала новость о собственном клане и возможность пользоваться деньгами Винтеров. Я имела на них право, а значит, после испытательного срока смогу изъять свою долю и вложить в дело. Как раз собиралась открыть второй бутик, так что вложения лишними не будут. Конечно, при условии, что моя новая коллекция заинтересует общественность. Сегмент нижнего белья хоть и популярен, но имеет огромную конкуренцию. Зато мои модели выпускались в единственном экземпляре, что добавляло им эксклюзивности. А ведь мое увлечение дизайном началось с жениха. Точнее, бывшего жениха. Тот постоянно говорил мне, что на день нашей свадьбы подарит такое белье, в котором я буду чувствовать себя королевой. Интересно, что стало с Дереком? Все эти годы я даже не интересовалась им. Стоило ему узнать, что невеста не обрела дар, и интерес ко мне тут же пропал. Самое интересное — помолвочное кольцо никто не забрал. Оно так и лежит в шкатулке среди остальных украшений, как напоминание о том, что судьба изменчива и нужно верить в собственные силы, а не полагаться на кого-то. В любом случае, в ближайшее время замуж я не собиралась. Приняв такое решение, расплатилась и вернулась домой. По словам Дворецкого, бывшая семья в данный момент ужинала в главной столовой. Только у меня не было никакого желания присоединяться к ним. Я попросила принести мне утром завтрак в комнату и удалилась. Утро следующего дня встретила в более приподнятом настроении. Позавтракав, тут же отправилась в библиотеку. Она находилась в отдельном крыле, и доступ имели немногие. С трепетом приложила руку к специальной пластине. Та мигнула ровным синим цветом, и двери отворились. Боги, кто бы знал, сколько раз я мечтала оказаться тут. И вот мечта сбылась. Библиотека имела колоссальные размеры. Стеллажи с книгами от пола до потолка все рассортированы на темы для удобства. Я на секунду растерялась, не зная, с чего начать. Что ж, думаю, мне нужно узнать как можно больше о самих кристаллах и их свойствах, а затем уже двигаться дальше. Хорошо, что в библиотеке имелись места для чтения. Несколько удобных мягких диванов, кресла, столы. Сюда еще можно заказать еду, которую прислуга доносила лишь до двери. А дальше нужно забирать самой. В святая святых никого постороннего не допускали. Если кому-то вне клана требовалась книга, то он подавал специальное обращение и после получения допуска мог зайти и изучить нужный материал под присмотром. Наверное, многие бы подумали, что это слишком жесткие правила. Но тут собраны редкие книги, которых нет больше нигде. И половина из них содержит запретные знания. Выбрав несколько наиболее интересных фолиантов, уселась в кресло изучать информацию и провела тут практически весь день, отрываясь лишь на перекусы. Благо, меня никто не беспокоил, что странно. Думала, родственники непременно захотят высказать свое фи на мое возвращение. Но те пока молчали. И я уверена, что ничем хорошим это не закончится. Ближе к вечеру я вернулась к себе и увидела несколько пропущенных вызовов от Габи. «Что случилось?» — спросила помощницу, связавшись с ней по видеосвязи. «Пришли образцы новых тканей». Она показала целую коробку. «Я могу переслать ее тебе?» «Да, я напишу адрес. А что с моделями и показом?» «Портфолио скинула тебе на почту. Также переслала несколько писем от старых поставщиков. Они хотят изменить цену закупки». «Опять?» — возмутилась, припомнив, что прошло всего 3 месяца с предыдущего поднятия. «Говорят, что производство дорогое». «Хорошо, я поищу других. Может, найдется что-то стоящее». К сожалению, часть моей коллекции состояла из очень тонкого, но прочного кружева, стоившего немалых денег. А оно еще и производилось эльфами, постоянно поднимавшими цену. И мне приходилось либо соглашаться, либо переделывать всю концепцию. А на последнее просто нет времени. Остроухие гады. Распрощавшись с Габи, написала ей адрес для отправки почты. Заодно разобрала все, что успели написать мне по работе. Эх, из-за этого чёртова обещания все мои планы летят в неизвестном направлении. Но отчаиваться рано. Я слишком много сил вложила в то, чтобы не зависеть ни от кого. И сдаваться не намерена. Правда, поиски новых поставщиков пока не дали особых результатов. Цены у всех примерно одинаковые. Скидки новым клиентам не предоставлялись. Да еще и 100 этапов проверки документации нужно пройти. Похоже, придется разориться на материал, а следующую коллекцию делать с другими тканями. Взглянув на время, я поняла, что еще не так уж и поздно. Думаю, родственники как раз собрались на ужин. Так почему бы не испортить им аппетит? «Доброго вечера», — произнесла, заходя в столовую и садясь за стол под недовольные взгляды родных. За столом сидели 2 новых гостя и оба знакомых мне. «Амелия», — улыбнулся Стив, вставая и отодвигая соседний стул. «Вы знакомы?» — протянула бабуля с такой интонацией, что захотелось на нее шикнуть. «Да, вместе ехали в этот чудесный город». Обаянию дракона можно было позавидовать. «Как это символично». Мне стоило огромного труда не скривиться. Вторым гостем оказался тот, кто купил у меня несколько комплектов для своей любовницы. «Итак, раз все в сборе, то позвольте представить наших гостей. Леон и Стивен Фейрен. Они будут жить в Северном Крыле. Немного опоздавшая моя старшая внучка Амелия». «Госпожа Винтер», подал голос Леон, заставив меня вздрогнуть. «А разве у вас не одна внучка?» «Нет, у меня их 2. Амелия — свободная снежная ведьма». При этих словах глаза драконов полыхнули интересом. «Но она такая же наследница, как и Мира». «Но почему никто не слышал о вас?» — обратился он ко мне. «Потому что меня выгнали». Спокойно пожала плечами, не видя в этом ничего криминального. «Это делалось для твоего же блага», — возмутился отчим. «Без магии ты бы тут не выжила. А ты ведешь себя как неблагодарная». «Конечно», — перебила его. «Оставить 16-летнюю девушку на пороге храма — великая забота о дочери. Ой, простите, о падчерице. Ведь так удобно, когда претендентов становится меньше». Роберт покрылся красными пятнами и хотел ответить. Но его перебила сестра. «И как же ты выжила?» Мира, похоже, решила испытать мое терпение. «И чем же зарабатываешь на жизнь?» «Твоими молитвами», — мило улыбнулась я. «И моя жизнь никого из вас больше не касается. Позвольте напомнить, Я свободная ведьма». Глаза сестры полыхнули гневом, но я лишь усмехнулась. Судя по тому, что я видела, уровень дара Миры очень мал по сравнению с моим. Драконы с интересом наблюдали за нашими перепалками, не влезая со своими комментариями. Но их мимика говорила о многом. «Амелия, насколько силен ваш дар?» — поинтересовался Леон, заставив меня повернуться к нему. 20 ариев. Я не видела смысла скрывать. Такую информацию можно найти в специальном списке. Согласно закону, все маги проходили измерение дара, и велся специальный учет. Самым сильным на данный момент считался дар в 23 ария. Но представителей таких показателей было всего 5. С моим — чуть больше 1000. «Что?» — глаза сестры округлились. «Этого не может быть!» «А сколько у вас?» — с улыбкой спросил Стив, глядя на сестру. 10, прошептала она, зло глядя на меня. «Но тут я ни в чем не виновата. Дар у каждого индивидуален. Повлиять на него нельзя. Точнее, можно развить, но для этого надо тренироваться. Что я, собственно, и делала, ведь изначально он был на границе 15. Просто мне попался очень хороший снежный маг, показавший, что магия способна на многое. Нужно лишь верить и учиться». «Может, и вы поделитесь своими показателями?» Мило улыбнулась обоим драконам. 19, тут же отрапортовал Стив. 23, следом ответил Леон, заставив присутствующих посмотреть на него иным взглядом. «Да, силен, ничего не скажешь. А если учесть, что он еще и огненный маг, то это весьма убойное сочетание. И судя по тому, как Мира смотрела на Леона, то сомнений не оставалось. Она решила во что бы то ни стало заполучить его. Удачи. Лично меня магические умения интересовали в последнюю очередь. «Бабуль, я могу одолжить машину?» «Конечно. Бери любую из тех, что стоят в гараже». «Спасибо. Всем приятного». Поднявшись, я спокойно вышла из столовой под недовольные взгляды родственников. В отличие от меня, они сидели до тех пор, пока там была бабушка. Все же быть вне клана имеет свои преимущества.